осмыслить путь звезды и развести сады, и укротить тайфун. Все может магия. Есть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге я. Даром, ой, даром преподаватели время со мною тратили, даром со мною мучился самый вкусный маг. Да-да-да, мудрых преподавателей слушал я невнимательно, все, что не задавали мне, делал я кое-как. Сделать хотел грозу, а получил козу, розовую козу, желтою полосой. Вместо хвоста нога, а на ноге рога. Я не хотел бы вновь встретиться с той козой. Хотел утюг, слон получился вдруг, крылья, как у пчелы, вместо ушей цветы. Ночью мне снится сон, плачет коза и слон, плачут и говорят, что с нами сделал ты, что с нами сделал ты.